Уроки прошлого. Извлечение уроков из прошлого поведения имеет огромное значение для формирования абсолютной уверенности в себе. Причем чувство вины за прошлые поступки не имеет никакого отношения к урокам. Учиться значит признавать ошибки и пытаться не повторять их в будущем, насколько вам позволяют возможности и сознание. Мысленная порка за уже совершенные поступки или пустая трата драгоценного времени и энергии на чувство вины или стыда не являются частью полезного урока. Эти негативные эмоции только мешают вам изменить настоящую жизнь, поскольку все ваше внимание сосредоточено на прошлом. Никто не способен жить в прошлом и при этом успешно действовать в настоящем. Разум не в состоянии справиться с двумя реальностями одновременно. Ваша жизнь наполнена тем, чем целиком и полностью заняты ваши мысли. Если все внимание направлено на то, что вы должны были бы сказать или сделать, то настоящее наполнится разочарованием, тревогой и смятением. Это слишком высокая цена. Гораздо лучше простить себя и идти вперед.